Значит, конкуренты были недовольны им. Ну, не настолько, чтобы убить. Что же касается преступного мира, то мсье Эмиль сумел заставить их уважать себя. Благодаря докерам. Вы говорите о Мазотти. Уверяю вас, в убийстве он не замешан. Просто он отказался платить, и, чтобы образумить молодчиков, пригласил нескольких крепких парней из Гавра. Этого оказалось достаточно. Где они сейчас? Да уж недели две, как вернулись к себе домой. Инспектор, который занимался делом Мазотти, дал им разрешение. Он говорил о Люка. Мсье Буле считал необходимым не нарушать правил. Вы можете расспросить своих коллег из полиции по борьбе с наркотиками, они бывают на Монмартре почти еженочно и знают, чего стоит каждый. Неожиданная мысль мелькнула в голове Мегре. Вы разрешите мне воспользоваться телефоном? Он позвонил домой, доктору Морелю, которому утром забыл задать один вопрос. Скажите, доктор, не могли бы вы еще до результата анализов сказать приблизительно, через какое время после приема пищи был убит Буле? Как? Нет, я не требую от вас точного ответа. Ну, в пределах часа. Да? Я знаю, что по содержимому желудка. Он обедал в 20:00 вечера. Как вы говорите? Между полуночью и часом ночи. Благодарю вас. Одна крохотная клеточка заполнилась. Насколько я понимаю, мсье Резон, по вечерам вы не работаете. Холостяк-счетовод чуть ли не с отвращением затряс головой. Нога моя никогда не переступала порога кабаре. Это не входит в мои обязанности. Я думаю, хозяин держал вас в курсе своих дел. В общем, да. Что значит «в общем»? Ну, то, к примеру, что он не посвящал меня в свои замыслы. Когда он купил пари и стрип, чтобы поставить там управляющим своего Шурина, я узнал об этом лишь накануне подписания акта. Он не был болтлив. А он ничего не говорил вам о встрече, которая должна была состояться у него во вторник вечером? Ни единого слова. Я сейчас попытаюсь дать вам понять, как ведутся у нас дела. Я бываю здесь утром и днем. По утрам почти всегда один. Во второй половине дня приходил хозяин сады, она служила у него секретаршей. Где его кабинет? Я покажу вам. Кабинет хозяина находился в глубине коридора и был едва ли просторнее и ничуть не роскошнее того, откуда вышли. В углу столик с пишущей машинкой, несколько ящичков с картотекой. На стенах фотографии Марины и детей. Еще одна фотография — блондинка с грустными глазами, как предположил Мегре, первая жена Буле. Он вызывал меня только тогда, когда я был ему нужен. Я занимался исключительно передачей заказов и оплатой счетов. Стало быть, вы осуществляли все платежи, включая те, когда деньги передавались из рук в руки. Что вы хотите этим сказать? Если бы даже Мегре никогда не служил в полиции по борьбе с наркотиками, он все равно так же хорошо знал бы нравы ночных заведений. Ну, я предполагаю, что во избежание налогов некоторые дела улаживаются наличными без надлежащего оформления. Если вы позволите мне возразить вам, мсье Мегре, то я скажу, что вы заблуждаетесь. Я знаю, существует мнение, будто в нашем ремесле так и поступают, и это дело нетрудное. Но честное слово, мсье Буле отличался от своих коллег именно своей убежденностью. Я уже говорил вам об этом, что все должно быть по правилам. В ваши обязанности входило составление декларации о доходах? И да, и нет. Я хранил у себя счета, подытоженные на текущий день, и в нужный момент передавал их адвокату.